Глава 7. Светлорожденный Дин Асенар стоял у походного шатра и с высоты 200 локтей озирал поросшую сухой рыжей травой долину, с трех сторон сдавленную каменными осыпями. 400 гвардейцев, золоченные шлемы с султанами, овальные щиты, тяжелые боевые секиры на плечах, расширенных крыльями кирас, окружали шатер Лина, поднятый над землей легким деревянным помостом. На сотню локтей ниже коры гвардейцев располагалась, собственно, армия Империи. Всадники на мощных пардах, чьи груди защищены кольчугами так же, как тела их наездников. Эти пойдут последними. Или, не допусти этого, Тур, если разорвется цепь рослых светлокожих мечников Хольда. По краям боковых усыпей, сузившись в долину вдесятеро против ее длины, то тут, то там серели плащи вагаров-арбалетчиков. Над вагарами, на высоте почти ровной той, на которой стоял шатер Дина, легкие горные баллисты. Светлорожденный не возлагал на них особой надежды. Но десяток другой, начиненных огненным зельем снарядов, не выпустят. Справа от Дина, на высокой, совершенно отвесной черной скале, с раздвоенной вершиной, серым неподвижным изваянием застыл повелитель камней, рунский маг. Трое учеников его, скрестив ноги, сидели подле учителя. Издали казалось, что они прилипли к скале, но на самом деле опорой им служили небольшие выступы над пустотой в сотню локтей. Слева от светлорожденного, на каменном холме, напоминающем стенную башню, белел шатер военного вождя вагаров. Как и сам Дин, Туринг стоял снаружи и глядел вниз, на пустынное каменистое пространство узкой долины. Вагар-сигнальщик рядом с ним был на полголовы ниже своего вождя. Для жителя пещер Туринг был очень высок, поговаривали даже, что он женат на обычной женщине, так как счел своих соплеменниц слишком крохотными. Впрочем, даже великан среди вагаров едва доходил макушкой до груди хольдского латника. Не в росте была сила Туринга. Дин Асенар был предводителем объединенной армии. Туринг — ее мозгом, лучшим из стратегов Севера, чье слово было непререкаемо во времена прежнего императора. Нынешний, менее склонный, несклонный к битвам, ценил Вагара не столь высоко, но зато его почитал сам Дин, знавший, что ум Туринга даст им победу вернее, чем его собственный. В этом нет ущемления чести, наоборот, признающий чужой талант возвышается. Он, Дин, может в любую минуту взять командование на себя, но в этом наверняка не будет нужды. Зато маг, повелитель камней, здесь не для битвы. Он наблюдатель и вмешается, лишь ощутив руку алчущих силы. Вагар, сигнальщик, замигал зеркалами в двух направлениях, к Дину и к вождю хольцев. Светлорожденный перевел взгляд на дальний конец долины, на осыпи, пока пусто. Враг еще не достиг гребня, Дин, тем не менее, велел поднять зеленый вымпел. Одобренно, впрочем, хольский вождь не стал дожидаться подтверждения, его лучники, ловко удерживая равновесие на сыпучих камнях, уже бежали к боевым точкам. Вождь латников Хольда, родственник Дина Асенара по материнской линии русов, поднял сжатый кулак. Дин не мог разглядеть его лица, но мог поклясться, что тот смеется. Его троюродный брат любил битву. Вот он перешел во второй ряд, и шеренга закованных в черную сталь великанов со свисающими с длинных шестов игольчатыми смертоносными шарами сомкнулась за его спиной. Время Туринг определил точно, столб белого дыма уже поднялся на юге, там, где дожидалась укрытая за скалистыми стенами фьорда эскадра. Ее разведчики заметили врага и подавали сигнал. «Идут». Гвардейцы задвигались, заговорили, показывая друг другу на дым. Им, скорее всего, не придется принимать участие в битве. Дин очень надеялся, что не придется. Хотя, если бы не долг вождя, он и сам с удовольствием поработал бы мечом. Повелитель камней поднял правую руку. Идут. На западной осыпи, куда были прикованы взгляды всех, все еще было пусто. Но вот на гребне ее что-то зашевелилось. Застучали, скатываясь вниз, камни. Враг перевалил через гребень. Сначала первые отдельные маленькие фигурки запрыгали по ней вниз, а потом и вся шевелящаяся, гудящая, как морской прибой, масса макхаров серой лавой поползла вниз. Передовые уже достигли середины долины, а последние все еще перетекали через гребень. Только тогда, когда первые, проворные, хищные, оказались в четверти мили от прятавшихся за камнями стрелков, поток начал редеть. Вагар-сигнальщик подал знак, и скрытые до времени воины отрезали отставших, перекрыв западный гребень. И сразу же загрохотали баллисты. Начиненные огненным зельем снаряды упали в самую гущу макхаров и взорвались, взметнув столбы пламени. Долина огласилась пронзительными воплями. Битва началась. Гаар Гларианский. История рода Асенаров. Носини с наслаждением погрузилась в розовую от благовонных масел воду. Морщинки на ее высоком бледном лбу разгладились. Удобное плавучее ложе ритмично покачивалось на волне, которую гнали три толстые кангаки, раз за разом приседающие и поднимающиеся у дальнего бортика купальни. Лепестки цветов плавали у губ Сахагои. Носини тихонько запела колыбельную, ту, что запомнила, услышав еще в детстве от кормилицы. Куполообразный потолок купальни венчал фонарь, собранный из прозрачных плоских кристаллов, обрамленных в серебро. Кристаллы эти легко пропускали свет. Воздух купальни был пронизан золотистыми лучами. Но при этом прозрачные камни обладали особым свойством. Если смотреть через такой кристалл, ясные очертания вещей дробятся, множатся. Явное делается таинственным тем больше, чем дальше от кристалла находится предмет. Потому сейчас на Сине были совершенно отчетливо видны лица тех, кому было дозволено на сей раз наблюдать за ее омовением. Лица, изнуренные неутоленным сладострастием. «Что они видят?» — подумала Носини и поскребла острыми ногтями заросший толстым волосом низ живота. От запаха благовония кружилась голова. Носини почему-то вспомнила свою первую близость с спокойным мужем Спардухом. Вульгарным, громогласным и веслобрюхим Спардухом. И в тот первый раз он был вульгарен. Каждый раз, когда доверенный слуга по дыханию господина угадывал приближение оргазма, то подавал знак мечнику, и густой фонтан горячей крови обдавал новобрачных. Вульгарен был Спардух, но не слаб. Пять юных девственниц ушли в великое ничто. Тела их стали украшением свадебного пира, а головы, высушенные надлежащим образом, чтобы уменьшиться в размерах до величины мужского кулака, были подарены Спардухом жене. Ожерелье из них до сих пор валяется где-то в покоях на Сине, крохотные головки с длиннющими хвостами темных и светлых волос. Пятеро девственниц. Нелегкое испытание для невинности, если бы она у Носини была. Сахагоя вытянула ногу и пошевелила пальцами, как красива ее бледная холодная кожа. Особенно если знаешь, что под ней алая горячая плоть. Вульгарен был Спардух и однообразен. Вспарывать животы рабыням и удовлетворять в дымящихся ранах скотскую похоть. Или оскопить раба, и заляпавшись с ног до головы кровью и испражнениями, под омерзительный вой жрать его гениталии. Естественно. И отвратительно. Не такова Носини. Благосклонный к ней истинный создатель дал ей талант и власть над желаниями. И вот теперь благосклонный вновь выразил себя. Вместо одного необычайного прислал ей пятерых. Подобное к подобному. Может, это еще не все? Сердце Сахагои сжалось. Кого еще приведет к ней истинный? О, он знает, что в ее руках даже хоб перестает быть хобом. И он уже подарил ей жизнь Сахагоя, истинного. но может остаться. И высший из истинных будет дарован ей. Наси не подумала о покоях, что есть в замке каждого из владык. Покоях, что предназначены для величайшего. И тихонько застонала от предвкушения. Появление Мугана прервало сладкое течение мысли Сахагои. Стремительным шагом сын пересек купальню и остановился у бортика прямо перед Насини. «Я не звала тебя», — недовольно проговорила она. «Удались». Муган ничего не ответил, расставив длинные ноги в гурамских шароварах из алого шелка. «Самое дурное перенимает быстрее всего», — подумала Сахагоя. Муган глядел на нее. Насини вытянулась в прохладной воде, развела и свела ноги. Вода приятно шевелила волоски. «Ты обеспокоен?» — спросила она, закрывая глаза. Молчание. А потом она услышала шорох ткани. Сахагоя открыла глаза. Муган срывал с себя шаровары. Он торопился, будто кто-то мог ему помешать. Насини вздохнула и снова закрыла глаза, а Муган неуклюже плюхнулся в бассейн. «Дурак!» — сказал ему Насини. «Ты не получишь ничего». «Все, все получу!» — зарычал сын, хватая ее за груди. Тощие ноги его вспенивали ароматную воду. Насини снова вздохнула. Ей было скучно. Она расслабила тело. Давно, очень давно ее научили делать боль приятной. Свою и чужую. Так воспитывали детей истинного. Но и есть боль и боль. Скучно. Тело Мугана дергалось на ней. Крючья пальцев впились в нежные ягодицы. Розовая вода бурлила между животами. Как он не понимает, что Насини всегда будет сильнее. «Ты не устал?» — спросила она заботливо. Муган только засопел в ответ. Несомненно, услышал. «Скоро ему надоест», — решила Сахагоя. «Ты не мог бы подождать час-другой?» — вновь спросила она спустя некоторое время. «Я недавно поела, а ты беспокоишь мой желудок своей... вознёй». Движения Мугана замедлились. «Интересно, что видят эти?» — подумала Насини, глядя на лица за фонарем. Но сын обладал способностью обескровить даже малое удовольствие. «Скучно. Когда же он уберется? Ты похож на годовалого пса, что пихает всюду, куда может дотянуться», — проговорила она. «Они со временем умнеют». Муган зашипел и оставил ее в покое. Насини посмотрела, как он, ругаясь, выбирается из бассейна, стаскивает мокрую рубаху. Сочувственно посмотрела. Все же она была привязана к нему, и этим отличалась от других потомков истинного. Толстые кангайки продолжали приседать и вставать. Ложа Насини приятно покачивалась. Насини вспомнила о наглом хобби из Империи. Кем-то напоминал он ей сына. Тоже, наверное, пытается схватить все, что хочет, или что его дразнит. Забавно, что было время, когда мы, дети истинного, были вынуждены прятать что-то от этих червячков. Впрямь забавно. Насини задремала, и служанка, заметившая это, велела рабу прибавить в бассейн горячей воды. Муган, бледный от ярости, с налившимися кровью глазами, не разбирая дороги, мчался по дворцовым галереям. Встречные поспешно убирались с его пути. Пробежав добрую половину дворца, Муган отшвырнул в сторону недостаточно расторопного стражника, с налета распахнул дверь и стукнулся подбородком о чью-то широкую грудь. Муган настолько привык к тому, что все стражники убираются с его пути, что не рассердился, а удивился. Даже гнев его несколько угас. Он поднял глаза. Начальник внутренней стражи Артран возвышался над ним. «Ты спятил?» — глядя на воина снизу вверх, воскликнул Муган. «Прости меня, господин», — сказал Артран, — «и не думай посторониться. Хочу сообщить тебе нечто важное». Сахагой уставился на Артрана, как бык на красную тряпку, но постепенно взгляд его смягчился. Интересная мысль пришла ему в голову. «Если я переманю вернейшего из слуг суки», — подумал он. «Говори, Хоп», — сказал он с наибольшим дружелюбием, на которое был способен. «Ты видел меч, господин?» «Еще бы!» — Муган сразу понял, о чем речь. «Я знаю того, кто его носит». «Это все, что ты желаешь мне сказать?» — процедил Сахагой. «Пока все, господин. Если тебе угодно...» «Кто он такой, я сам знаю», — перебил его Муган. «Он Хоп. Прочь!» И, оттолкнув воина в сторону, быстро пошел по коридору. Муган был разочарован. Артран тоже был разочарован. Зря я обратился к этому красноглазому придурку, подумал он. У моего парда и то больше мозгов. Злая судьба забросила светлорожденного Артрана на черную твердь. Свою службу императору Артран начал совсем неплохо. Юношей отлично показал себя на северных рубежах, блестяще сдал экзамены в Глорианскую военную школу и окончил ее в положенный срок. После этого благородный Артран, как и подобное его происхождению, должен был занять соответствующую рангу должность. Но когда до назначения оставалось лишь два дня, он по совершенно пустяковой причине ухитрился повздорить с сыном начальника гвардии, Джосана, Светлейшего. Причина могла показаться пустяковой, но оба нашли в ней ущемление чести. Клинки были обнажены, и Артран убил сына начальника гвардии. Дуэли в Империи не запрещены, и эта смерть даже не испортила бы молодому офицеру карьеры. У Джосана при дворе хватало недругов, чтобы начальник гвардии поостерегся мстить за смерть одного из своих сыновей. Но была одна маленькая деталь, которая сразу поставила Артрана в положение преступника. У него не было свидетелей. Собственно, ни он, ни его противник не собирались убивать друг друга. Больше того, каждый считал себя достаточно умелым фехтовальщиком, чтобы проучить обидчика и не пострадать самому. Оба оказались слишком умелыми. Никто из тех, кто знал Артрана, не усомнился бы в том, что это была дуэль. Но по закону он был убийцей и должен был умереть. Первый отплывающий корабль оказался конгским торговцем. На его палубе Артран был в безопасности. Территория Конга. Если только сам капитан не захочет его выдать. Капитан не захотел. У него были виды на молодого воина. Подготовленный в Глориане офицер не останется без работы. На землях мира довольно правителей, опасающих своих подданных. Но кое-кто из правителей платил значительно больше остальных. Умник-капитан тотчас смекнул, что за Артрана можно получить очень приличные комиссионные. Когда корабль пришел в Фаранг, капитан через своего приятеля-чиновника отыскал вербовщика Сахагоев, и Артрану была предложена должность с оплатой, намного превосходившей его претензии. «И это еще не предел», — намекнул вербовщик. «Для подготовленного в Глорианской военной школе офицера владение лучшее из мест. Там ценят настоящих командиров». Капитан получил свои комиссионные, а Артран стал воином владыки Спардуха. Но вечером того же дня, когда Артран прибыл во владение, владыка Спардух загадочным образом скончался. Впрочем, тех часов, что он пробыл во владении, вполне хватило Артрану, чтобы понять, здесь ему не место. Он знал, что расторгнуть договор будет нелегко. И знал, что может поплатиться жизнью за это желание. Но он предстал перед Носини и сообщил вдове, что отказывается от службы. Носини не рассердилась. «Понимаю тебя, воин», — сказала женщина мягко. «Мой муж был кровожадным и вульгарным человеком. Я его не выбирала». Это была правда. Она выбирала владение. «Но он был моим мужем, хозяином. И я смирялась. Теперь, слава истинному, он принял вечность, и я, Сахагоя Носини, стала владычицей». Носини сообщила, что надеется переменить здешние порядки. Если кто-нибудь сумеет защитить ее от посягательств младшего брата Спардуха, если Артран выручит ее, то с этой минуты он начальник внутренней стражи, и жалование его увеличивается в 5 раз. «Я помогу», — подумав, сказал Артран. Когда он объявил свою волю Сахагоя воинам, возразил лишь прежний начальник внутренней стражи, но его никто не поддержал, а когда тот схватился за меч, Силон, начальник внешней стражи, дал знак арбалетчику, и с оппозицией было покончено. А потом Сихон, хитроумный Сихон, отвел северянина в сторону. «Я твой друг», — сказал он, — «если ты не будешь лезть в мои дела». «Если они не окажутся моими», — ответил Артран осторожно. «Мы договоримся», — сказал начальник внешней стражи, и два воина соединили мечи. Когда через 4 дня весть о смерти Спардуха достигла ушей младшего брата, тот немедля примчался вступить в наследные права. К немалому удивлению, Сахагоя вместо подобострастных поклонов. Его встретили железные щиты стражей. Выехавший вперед воин в двух словах объяснил ему положение и посоветовал убираться прочь. Шокированный подобным обращением со стороны Хоба, Сахагои взялся за меч. В искусстве владения оружием Сахагои не знали равных, и поединок один на один, вероятно, кончился бы смертью Артрана, но северянин не собирался испытывать судьбу. Его парт прянул в сторону, и Сахагои увидели ряд нацеленных на него арбалетов. Родич на сине посмотрел на шеренги воинов перед воротами владения, потом на кучку своих телохранителей и с проклятиями убрался во свояси. Младший сын и младший наследник. Он имел в 40 раз меньший доход, чем его покорный брат. Довольно, чтобы жить, но недостаточно, чтобы воевать с хозяйкой большого владения. Обойденный наследник обратился к великому Ангану. Великий Анган его не поддержал. К слову сказать, жалоба его до великого Ангана и не дошла. Он пожаловался родичам. Те сочли ситуацию интересной, вполне достойной деяния детей истинного. Может быть, они просто не хотели начинать склоку между властителями? Ситуация в Конге и без того была щекотливой. Так Сахагоя Насине, жена Спардуха из Ветви Гордых, стала независимой владычицей. И когда сын ее, Мугган, достиг совершеннолетия, он так и остался ее сыном, не более. Что же касается Артрана, то несколько ночей спустя после визита отвергнутого наследника с ним произошло некое событие, привязавшее его к Насине крепче, чем золото. А следующей ночью тоже произошло и с хитроумным Сихоном. На сей раз начальник внешней стражи перехитрил сам себя. Светлорожденный Артран не мог знать Эрда. Тот был еще слишком молод, когда Артран вынужден был покинуть империю. Но зато Артран знал Дина Асенара. И знал, что наследник Дина унаследует и родовой меч Асенаров. А кто же в армии императора не знал о белом мече Асенаров? И если для Насини имперские титулы не значили ровно ничего, то для Артрана появление светлейшего империи, да еще Асенара, да еще с белым мечом, было почище, чем землетрясение. Шок, подобный тому, что испытал бы охотник на ящериц, обнаружив своей девичьей петли дракона. А затем пришла весть из Фаранга, и Артран решил, что понял происходящее. Империя снова точит зубы на Конг, но императору нужен повод, чтобы уговорить совет сословий. Времена Верда Смелого, когда государь единолично решал дела войны и мира, канули безвозвратно. А убийство настоящего Асенара – отличный повод, даже для торгашей в совете. Будет ли армия Конга по-настоящему защищать красноглазых? Если нет, тогда владения начнут падать, как спелые фрукты. Блестящие гвардии слишком малы, а замки не приспособлены к войне. То, что годится, чтобы удерживать от побега рабов, через час развалится под ударами армейских таранов. Как грамотный военачальник, Артран прекрасно это понимал. И понимал, что империя сильнее Конга. На независимость Конга Артрану плевать, но на Сине вдруг ее убьют. От этой мысли у Артрана заледенело сердце. С этой давней ночи одна лишь на Сине составляла смысл его жизни. Он должен ее спасти. Неплохо знавший свою владычицу, Артран понимал, что не стоит делиться с ней своими мыслями. А с кем стоит? Мугган – дурак. Сихон хитер, как черный леопард, и мог бы помочь, но скорее он подставит самого Артрана, чтобы властительница лишний раз одарила его блаженством. Значит, помощи ждать неоткуда. А положение светлейшего таково, что Насине вот-вот подцепит его на крючок, а там, глядишь, сделает из него еще один экспонат в своей коллекции. От этой мысли у Артрана в животе стало холодно. Никто из них не гарантирован от того, что Насине может счесть его бесполезным или неинтересным. «Нет, пока я ей нужен», — успокоил себя Артран. А тут еще этот тонкогубый ублюдок Мугган явно зарится на белый меч. Дурак. Весь род Асенаров придет сюда только за этим мечом. А род Асенаров — это северная и южная эскадры. Четверть армии. Все под их началом. Да что Асинары, за таким призом приедет вся армия. Белый меч. Нет. Неглупая голова послала сюда Эрда. И понятно, почему он так ведет себя, этот аристократ. Он пришел сюда, чтобы его убили. Добровольная жертва – дело чести. Удивительно, как эта простая истина не дошла до сознания чинуш. А может, как раз и дошла? Он же разворошил полгорода, прикончил Шинуна Отважного. Славный был человек, порядочный, жаль его. И попросту удрал. А как удержишь человека, который сам нарывается на меч? В клетку посадишь? Ведь не просто удрал. Явился во владение самый сумасшедший из красноглазых. По крайней мере, такой считают ее родичи. И ведет себя здесь будто хозяин. И любой из сахагоев, будь он не совсем идиот, живо сообразил бы. Что-то не так. Любой. Кроме Насини. «Великий Тур, помоги мне», — взмолился Арстран. «Убери его отсюда». Со времени той первой встречи Санти лишь однажды видел Эрда. Весь в белом, словно окруженный сиянием, светлорожденный величественно пересекал площадь. Одна рука его лежала на эфесе меча, другая лишь немного покачивалась, хотя двигался Эрд быстрым шагом. Рядом с ним, вернее, немного позади, спешила сама владычица. Она оставила носилки, их несли следом. Владычица заглядывала сбоку в лицо Эрда, а чугунно-мордые телохранители, потея, топтали сзади. Они тоже смотрели на Эрда. Эрд же смотрел вперед. У лестницы он остановился, подал руку Сахагое. Бок о бок они поднялись наверх и вошли во дворец. Воины повернулись и побрели обратно. Они были солдатами внешней стражи. Санди готов был расплакаться от того, что не смеет пойти за светлорожденным. Да, ему можно ходить куда вздумается, но Санти не смел. Эрд казался ему прекрасным, как сам бог, прекрасным, как статуи в доме Шинона, но Эрд был живым. «Может, он вообще воплощение бога?» – подумал Санти. И сердце его забилось сильнее. Если так, понятно, почему все преклоняются перед ним. Даже владычица. Тут Санти принял решение. Он должен пообщаться с парнишкой, который приехал вместе с светлорожденным. Может, мальчишка поможет Санти познакомиться со своим хозяином? Жаль, у юноши нет ситры. Он бы спел для Эрда. И тут Санти испугался. А кто он, собственно, такой? Уличный певец Санти. Что, если его песни никуда не годятся в сравнении с песнями северян? Толстый Билб, что учил его нотному письму, говорил, лишь в империи настоящее искусство. Может, и к лучшему, что нет ситры? Санти прислушался к себе. Нет, здесь я определенно стал другим. В фаранге стоило мне не петь всего лишь день, и грудь моя переполнялась. Да я просто не мог не петь, а тут я совсем ничего не чувствую. Он вспомнил, что по утрам у него побаливает горло. Так бывало прежде, если он пел целую ночь напролет. Должно быть от ночных кошмаров, подумал Санти. Почему-то он вспомнил десятника Шуорда. Тот лишь дважды поучил его, а потом сказал, чтобы юноша больше не приставал к нему. Воина из Санти не выйдет. Слишком много мыслей. Железо такого не терпит. К немалому удивлению, Санти, мальчик, о котором он вздумал накануне, сам подошел к нему. Интересный мальчик. Внимательные глаза сына зодчего тотчас заметили сухую крепость мускулов, что бывает лишь у взрослых мужчин. Грим и гладкая кожа тоже не могли обмануть его. А уж выражение глаз... точно такой же, как у отца Санти. Воин, скрывающий, что он воин. Поддавшись тщеславному импульсу, юноша обратился к нему как к воину. «Приветствую тебя, достойный!» Но мальчик, если и удивился тому, что тайна его раскрыта, вида не поддал. Обрадовался. По-мальчишески обрадовался. «И тебе приветствие, достойный!» А глазами в сторону тощего слуги, что топтался рядом, упорно глядя в сторону. «Будь мне другом», — сказал маленький воин, протягивая открытую ладонь. «Я лишь вчера приехал. Буду счастлив, если ты не прогонишь меня». На Конгаене он говорил без акцента, но слишком правильно. Дети так не говорят. «Я сам здесь, гость», — сказал Санти, принимая его руку. «Сантан, сын Тилода». «Беорен». «Друзья зовут меня Санти. Друзья зовут меня Бьорк». Тут в мозгу юноши что-то перевернулось. И он вспомнил. Бьорком звали героя одного из северных сказаний. И герой этот был... Санти обнял нового друга, притянул к себе и шепнул ему на ухо. «Какой ветер принес сына малого народа в благословенный Конг?» «Злой», — прошептал Бьорк, отталкивая его ладонь, как сделал бы это младший при излишней фамильярности старшего. Санти отпустил его, и образ смеялись. Соглядатый искоса глядел на них. «Завтракал?» — спросил Санти. «Нет, еще нет. Но я хотел бы искупаться. Где тут бассейн?» «Там», — показал юноша. «Но я сам купаюсь в озере. Далеко?» «Добежим за 10 минут». «Ну, бежим?» И они помчались по аллее, причем Вагар сразу же опередил Санти шагов на 10. И как тот ни старался, догнать Бьорка он не мог. А ведь юноша считался неплохим бегуном. Соглядатый за ними не побежал. Он слышал разговор и решил, что парни никуда не денутся. Они сбежали по склону к озеру и почти одновременно прыгнули в прохладную воду. Санти, выросший у моря, плавал как рыба. Он ушел в глубину и вынырнул почти в 100 локтях от берега. Вагар отстал от него 10 локтей. Они плескались в озере, пока зубы Санти не застучали от холода. Тогда юноша выбрался на берег и повалился на песок, уже согретый солнцем. Юбка со спущенным парусом стояла посреди озера. Старик кормчий удил рыбу, намотав на палец шелковую лесу. Когда Санти помахал ему, он отклонился назад и подергал тросик у руля. Вымпел на мачте прыгнул вверх-вниз. Бьорк, пошатываясь, вышел на берег и зарылся в песок рядом с Санти. «Ты знаешь его?» — спросил маленький воин, мотнув головой в направлении юбки. «Единственный, кого я здесь знаю», — ответил Санти. «Славный старик, бывший кормчий военного флота. Учит меня парусу», — добавил он не без гордости. «Ты мог бы править юбкой, Бьорк?» «Никогда не пробовал», — ответил Вагар. «Думаю, что смогу». «Это непросто», — отметил Санти несколько свысока. «Так сразу этому не научишься». «Может быть. Я плавал на боте. И на дракене, разумеется. Вооружение у них другое». «Тогда ты наверняка справишься», — произнес Санти. Ему стало немного стыдно за свой покровительственный тон. Но трудно все время помнить, что ты говоришь со взрослым воином, когда его голова не достает тебе до плеча. Чтобы скрыть смущение, юноша встал и начал обертывать набедренную повязку. Одевшись, они направились к замку. Соглядатая они встретили на полдороги от дворца и снова обогнали, потому что шли быстро. К удивлению Санти, Бьорк ни словом не обмолвился о своих спутниках. Он вообще вел себя так, будто кроме Санти в мире никого не существует. После трапезы Санти предложил отправиться в лес. «Покажу тебе нечто», — сказал он загадочно. «Давай завтра, а?» — отказался Бьорк. «Хочу пошататься по округе, поглядеть на замок. Не огорчил тебя, нет?» «Нет», — покривил душой Санти. «Завтра так завтра». «Когда здесь обед?» «Как проголодаешься? Слушай, приходи ко мне в башню за час до захода. Придешь?» «Дорогу тебе покажет любой из стражей». «Приду», — охотно согласился Бьорк. «Дорогу я знаю, не беспокойся». «Интересно, когда ты успел ее узнать?» — подумал Санти, но вслух не спросил. Маленький воин ушел, а Санти отправился в загон для пардов. Ушко встретило его радостным ворчанием. Детеныш прыгал вокруг и восторженно взвизгивал, предвкушая прогулку. Санти оседлал ушко и с помощью слуги выехал наружу. Только тут он вспомнил, что не захватил с собой светильника. «Что ж», — подумал юноша, — «завтра так завтра». Начальник внутренней стражи Артран в сопровождении слуги обходил замок. Дворец был столь огромен, что большая часть покоев пустовала. Обжитым было левое крыло, которое предпочитало Сахагоя, и часть первого этажа и подземелья западной пристройки, где обитал Мугган. Для того, чтобы обеспечить караулом все здание, понадобилось бы не меньше 500. Потому Артран держал стражу лишь у запретных покоев владычицы, в церемониальных залах, а там, где содержались пленники. Посты сменялись каждые 7 часов. Кроме того, 6 стражников неотступно сопровождали Сахагоя днем, и 2 человек он приставил к Мугану. От телохранителей Сахагоя отказывался наотрез. «Я сам смогу защитить себя, Хоп», — кричал он. Но избавиться от этих двух стражников он не мог. Правда, им приходилось держаться на почтительном расстоянии. И назначение в сопровождающие Мугана считалось наказанием. Нестрогим. Как всегда, Артран шел очень быстро. Слуга, несший его звезду смерти, с трудом поспевал за воином. Каждый день начальник внутренней стражи обходил несколько десятков комнат. Двери он опечатывал собственным перстнем. Ни разу никто не нарушил печати. И ни разу он не заметил, чтобы пропала хотя бы одна из драгоценных вещей, которыми был полон дворец. Лишь подземные толчки иногда нарушали порядок, установленный еще дедом Спардуха. Однако, при всей огромности и хаотичности, охранять дворец было не так уж сложно. Проникнуть внутрь можно лишь через несколько входов, контролируемых воинами Артрана, а внутри замка мог ориентироваться лишь тот, кто хорошо знал его план. Замок был огромным лабиринтом. Стоя на открытом балконе, человек мог видеть 10 локтями ниже другой балкон или террасу. Но попасть туда не смог бы, блуждая он по замку хоть целый год. Дважды Артрану приходилось вызволять заблудившихся слуг. Наказание было не слишком суровым, но достаточным, чтобы отбить охоту к праздному шатанию по дворцу. Артран миновал подъемник, который обслуживал покои на Сине. Слуга, приставленный к барабану, задумчиво ковырял в ухе. Завидев Артрана, он поспешно вскочил. Подъемников в замке было несколько, но пользовались лишь этим. Стражей наверху можно было не проверять, у апартаментов на Сине никто не решился бы играть в кости или спать. Как-то год тому назад один из новых стражей по глупости, что-то ему послышалось, заглянул в покои и был замечен владычицей. Муган собственноручно содрал с него кожу и набил чучело, 2 месяца простоявшее в казармах. Урок был нагляден и хорошо запомнился. Воины внутренней стражи, а также слуги, что принадлежали к дворцовой команде, жили в одноэтажном флигеле за левым крылом замка. Артрану были отведены покои внутри, а казармы внешней стражи, рабов и остальных слуг владения располагались рядом с веселой рощей, той, где проходили ночные пиршества. Все остальное – рощи, лесистые холмы за озером, молодой парк, разбитый на месте сада развлечений – были запретны. Исключение составляла южная часть владения, где располагались пастбища и небольшие сельскохозяйственные плантации. Артран вспомнил, как его воины уничтожали любимое детище Спардуха, сады развлечений. Растения-убийцы, растения-людоеды, одурманивающие, разрывающие на куски, пожирающие живьем. Их привозили со всего мира, но в основном с юга, из гибельного леса. Растительные монстры сражались за жизнь, как сражаются животные, но не устояли перед огнем. Артран вышел на обзорную площадку, что была обращена на юго-восток. Отсюда хорошо видна была Фуада, самая излучина. Там, где река резко сужалась и уходила вверх, если подниматься по ней выше, можно достичь резиденции Великого Ангана. Но на больших судах выше не пройти. Слишком быстрое течение, слишком порожистое русло. Зато рядом с рекой шла очень хорошая дорога. Говорят, ее проложили еще до эпохи перемен. Эпоха перемен – период геофизических катастроф, закончившийся примерно за 6 тысячелетий до описываемого времени. В это время затонул 4-й материк, располагавшийся южнее Красного и Черного, а также южная часть Красной Земли. Эпоха перемен разрушила империю Махт-Шагош, включавшие почти все земли мира, кроме Белого материка, где в то время климат был куда холоднее, чем в описываемое время. Артрану это казалось сомнительным, но дорога была отличная. По другую сторону Фуа располагалось владение Сахагоя Гакахха. Насини его презирала, а вот сынок ее часто заглядывал к соседу. Гакахх принадлежал к молодым отпрыскам, но по характеру и склонностям был точь-в-точь ее покойный муж. Жил весело, по-сахагойски весело. Муган, который дома не смел переступать материнские запреты, у соседа отводил душу. Сихоновы парни не спускали глаз с обитателей другого берега, и Артран и Сихон знали: зазевайся, и братец Пардуха тотчас пролезет в замок. Гакакх, а пожалуй и Муган, с удовольствием ему помогут. Мысли воина обратились к недавнему разговору с Красноглазом и к светлорожденному Эрду. Если Нассини займется гостем прежде, чем Артран успеет выдворить Асенара из владения, то потом изгнать светлорожденного можно будет только силой. Артран представил, что его самого кто-то пытается увести от Нассини. Он будет драться как демон и вернется обратно, даже под угрозой неминуемой смерти. Потому что жизнь без Нассини хуже, чем любая смерть. Слева от Артрана, на невысоком постаменте, стоял деревянный уродец. Бессмысленная скульптура, лысая помятая голова с зубастым раскрытым ртом, венчающая тоненькое изломанное тельце. Эта идиотская улыбка вдруг привела воина в такую ярость, что он, не раздумывая, обрушил на уродца кулак в железной перчатке. Уродец обратился в кучку обломков, а слуга с недоумением взглянул на Артрана. Его хозяин редко терял самообладание.